Попов оторвал его от стола, рыдающего, сразу постаревшего, ни к чему более негодного. Он довел его до спальни, где сладко досыпала златокудрая молодая красавица. — Брысь, курва! — спихнул ее на пол Потемкин. Его сварила боль в печени. Попов велел принести таз, светлейшего мучительно рвало. Потом он откинулся на подушке и замолчал, тупо глядя в расписанный узорами потолок. От вина и еды упорно отказывался. — А как же дела? — спрашивал его Попов. — Сам, — кратко отвечал светлейший. За окнами доцветала в багрянце и ароматах благодатная осень. В голове Потемкина родилась ненормальная мысль. Гибель фрегата «Крым» он стал совмещать с гибелью Тавриды. И не кстати было появление сюрвайера Прохора Курносова. «Я ж тебя в люди вывел, а ты...» — он осыпал мастера бранью за плохое качество кораблей. «Гнилье! Все разломано!» «Нет, не гнилье!» — отвечал Курносов. «Надо плавать уметь. Тогда бы и не закинуло тиздаля под окошки дома султанского. Вот Ушаков. Его Павла от самой Болгарии аж до Сухуми протащило. А им сам черт не брат. По звездам определились. Воду откачали, фальшивый рангоут поставили и пришли обратно в Севастополь. Сейчас ремонтируются». Ушаков жив. Но легче Потемкину не стало. «Крым сдать!» Вдруг решил он абсурдно. «Крым сдать! Все сдать!» — резко возразил Попов. «Тогда нам лучше совсем не жить, а сразу взять да повеситься». Все рушилось в судьбе фаворита удачи. Лицо его размякло, как у старой потасканной бабы. В одиноком глазу затаились боль и печаль. К его постели подсел Суворов. «Эски Гасан опять рыщет в лимане». Екатерина посылала письмо за письмом, требуя подробного отчета в действиях. Настаивала на том, чтобы флагманский корабль не называть славой Екатерины, а то Войнович загонит его в нору Босфора, как Тиздаль загнал Марию Магдалину, и тогда Европа надорвется от хохота. Потемкин согласился славу Екатерины впредь именовать Преображением. Мальтийские кавалеры, давно солидарные с Россией, прислали на Черное море своих бесстрашных рыцарей в черных плащах с белыми крестами, и они стали мичманами русского флота. Потемкин всегда ценил их большие знания мореходов, обретенные в многовековой борьбе с алжирскими пиратами. С греками забот тоже не было. Балаклавские рыбаки стали военными моряками. Зато хлопотно было с запорожцами. Одни оставались на службе султана, их называли неверными, другие вернулись в русское подданство, называясь верными. Суворов ожидал нападения турок сразу на Херсон, но лазутчики его, верные запорожцы, сохранившие связи в гарнизоне Очакова, сообщили, что капудан-паша Гасан прежде готовит нападение на Кинбурн. Потемкин, еще не выбравшись из меланхолии, полностью доверился опыту Суворова. Светлейший подарил генерал-аншефу богатый шлафрок со своего плеча, а пирог с трюфелями резал пополам, говоря адъютантам: «Отвезите в Кинбурн Суворову, не все мне». В переписке с императрицей, именуя начальников по фамилиям, он выделял Суворова писанием его имени и отчества, что стало делать и Екатерина, ему подражая. В сентябре доктор Самойлович принес в палатку Суворова длинное турецкое ружье и выпалил из него в землю. Образовалась глубокая ямка. — Додумались, — сказал. — Турки забивают в дуло сразу две пули. Одна другую в полете толкает, а раны от всего бывают глубоки и очень опасны. Советую вам, Аншеф, беречься. Далеко в море плыл громадный Мелеки-Бахри, владыка морей, флагманский корабль Капудан-Паши. На оконечности Кенбурнской косы возвели укрепления. Вдоль косы Суворов расположил редуты и батареи. Мордвинов, как всегда, медлил, волынил, тянул. Наконец, разруганный Потемкиным, он выпустил в лиман перестроенные после днепровского плавания галеры. Десна была переделана из плавучего ресторана в бомбардирское судно. Им командовал мальтийский шевалье Джулиано Ломбард, мичман. В лимане взорвался на своих погребах линейный корабль турок. Море выбрасывало на косу обезображенные трупы. — Их сразу закапывать, — распорядился Самойлович. Турецкая эскадра осыпала косу ядрами и гранатами. Гасан решился высадить десант. Десна вырвалась на пересечку его кораблям. Ломбард атаковал их с такой свирепостью, что обратил турок в бегство. Суворов, стоя на косе, наблюдал за боем. 2 часа, даже больше, маленький бомбардир схватывался с эскадрой противника и вышел из боя победителем. Суворов немедля рапортовал Потемкину, что шевалье достоин скорого возвышения. О том же писал Потемкин и Мордвинову. Однако тот был иного мнения. Хотя Ломбард поступил с величайшей храбростью, но без моего на то повеления, я за долг почитаю его арестовать и отдать под суд. Он объявил Ломбарду: «Вы арестованы, потрудитесь сдать шпагу». Суворов был возмущен, а Светлейший впал в ярость и присвоил Ломбарду чин лейтенант. Мордвинова он предупредил, что если и далее так дела пойдут, он попросит его не соваться в оперативные планы, занимаясь лишь хозяйством на верфях. Слушая, как разрываются на косе турецкие гранаты, Суворов отписывал Потемкину о бездействии флота. «Коли бы севастопольцы меньше хитрили, все бы здесь стамбульское пропало». Но и Войнович под стать Мордвинову геройством не отличался. Страх перед морем, ломающим корабли, внедрился в его сердце, обуял душу холодом, и Потемкин никак не мог сдвинуть эскадру с якорей. Войнович ссылался на то, что ремонт кораблей еще только начинается, корабли скверные, а леса не хватает. — Какой-то заколдованный круг, — сказал Попов. — А я их сейчас расколдую, — ответил Потемкин. Он указал Ушакову лично возглавить боевую подготовку моряков эскадры, учить их стрелять на качки, ставить и убирать паруса в шторме, быть ловкими и неустрашимыми, и Федор Федорович дал понять Светлейшему, что теперь, получив особые права, он станет вдвойне ненавистен Войновичу и Мордвинову. — Бери пример с меня, — ободрял его Потемкин. — У меня кулаков не хватает, чтобы от недругов отбиваться. Ты на меня уповай, а я на тебя уповать стану. Ему легко рассуждать, имея за собой самодержавную защиту. А каково Ушакову в ранге бригадира флота вставать поперек дороги 2 адмиралам? В эти дни стало известно, что султанша Эсме переслала в Эдикуль для Булгакова большое блюдо с фруктами, что по турецким обычаям означало доброе расположение. Попов сказал Потемкину: «У этой Эсме мать была грузинкою. Ей ли, султанша, не знать, сколь истерзана Грузия, и един ей заступник — Россия».